Глава 21. «На третьем испытании нужно было пройти по воздушному мосту», — продолжила распорядительница. Пара леди, увидев его, просто впала в ступор, и их пришлось вывести с задания через 15 минут. Почему-то для них это стало неподъемным. Несколько девушек воспользовались артефактами магии воздуха и перенеслись на другую сторону на воздушной подушке. Или просто с помощью левитации оказались там. «Зато потом я застряла на следующем этапе. Почему вы все задания сделали такими, где нужно использовать магию воздуха?» — недовольно спросила одна из леди. «А кто говорил, что будет просто?» — резко ответила леди Камилия. «Жизнь королевы никогда не будет простой. Она наравне с королем управляет государством. Это тяжелый труд. К сожалению, не каждая становится опорой и поддержкой своему венценосному мужу». И вновь в зале повисла тишина. Возможно, участницы отбора поняли, что легко пройти все задания не получится. Я же давно осознала, этот отбор слишком непонятный. В нем не просто ищут жену для принца или короля. Скорее всего, это проверка на прочность для всех девушек, которые в нем участвуют. «Воздушную дорогу можно было пройти без участия магии», продолжила Камилия. «Что и сделали многие леди. Только не всем далась сама дорога. Она была настроена так, чтобы учитывать ваши умения или наличие страха высоты. Для двух конкурсанток она стала почти мостом. Не знаю, что они шептали, пока шли, но это помогло». «Они магичили!» — выпалила леди Трелония, девушка из окружения нашей дамы в красном. «Это было нарушением правил. Необходимо их выгнать», — раздраженно приказала она. «Мы сами решим, кого выгонять», — ответила распорядительница, усиливая голос магией. «Не стоит указывать». «Но я упала с высоты, и все из-за этих двух», — не успокаивалась подруга леди Шелатии. «Я просто молила богиню о помощи», — раздался голос рядом со мной. «А я убеждала себя, что смогу пройти этот воздушный мост. Жутко боюсь высоты», — призналась другая девушка. «Вот и ответ вам, леди!» Камилия внимательно посмотрела на собравшихся. «Оказывается, нужно было верить в себя и молить Всевышнюю о помощи. А вторая половина испытания, как правильно было поступить там?» — спросила Николь. «Те, кто прошел первую часть с артефактом воздуха, просто не смогли двигаться дальше. Воздух требовался именно для преодоления водной преграды. Левитация, создание парящей подушки или другие способы его использования. Кто-то придумал нечто оригинальное. Порадовала нас одна леди», — улыбнулась мне распорядительница. «Но, как я уже говорила, нужно думать, прежде чем использовать артефакты. И напоминаю, что те, кто воспользовался камнем воздуха в первой части третьего испытания, больше такой не получат». «Но как же мы дальше будем?» — недовольно шептались девушки. «И еще одна новость», произнесла распорядительница, не обращая внимания на разговоры. «С сегодняшнего вечера каждая из вас получит возможность провести пару часов в обществе одного из лордов в маске. С кем из них вам предстоит обедать, известно лишь мужчинам. Как обычно, они будут находиться под иллюзией». Где-то во дворце дракона. Стояла глухая ночь, но в кабинете главного дознавателя еще было светло. Маги только недавно закончили просматривать записи с кристаллов, записывающих испытания. Не все им понравилось, что-то просто привело в шок. Не дай богиня такую королеву. Стоило некоторым леди почувствовать себя таковой, как появлялся надменный властный тон. Было видно, что кому-то из девушек понравилось унижать фрейлин. Совсем недавно подчиненные лорда Стевенса разошлись, и в кабинете остались лишь он сам и загадочный лорд Константин, который задумчиво смотрел на застывший магический экран. «Все слишком странно. Нужно искать дальше», — твердил он, уйдя в свои мысли. «Ты о чем?» — спросил дознаватель. «О покушении. Не дает мне покоя все это. Кэтария не настолько глупа, чтобы не понимать, что за попытку убить одну из участниц отбора ее ждет казнь. Думаешь, она это осознает?» «Уверен. Вспомни, когда сегодня ее арестовали, она заявила, что просто хотела отомстить тем, у кого есть шанс стать женой ее обожаемого Мартина». Все так. Фаворитка принца слишком отчаянно кричала о том, что хотела лишь зло пошутить. — согласился тот, кто назвался лордом Стевенсом, прибыв на остров дракона. «Нужно усилить охрану, леди Крис», — властно приказал лорд Константин. «Только ее?» — с улыбкой переспросил друг. «Что?» — удивленно посмотрел на дознавателя ветер. «Усиливаем только охрану леди Кристины Кроуд?» — с иронией поинтересовался дознаватель, вопросительно подняв правую бровь. «Да, ее», — озадаченно ответил король. «Дерек, что за странная реакция на леди Крис?» — вновь спросил глава тайной канцелярии Алексио Стевенс Ортимер. «Если бы я знал, она притягивает меня к себе, как магический магнит», — признался его величество Дерек Константин Луинский. «Когда я увидел ее сегодня, мне показалось, будто знаю эту леди очень давно, причем настолько хорошо, что мне были знакомы ее жесты, наклон головы, улыбка. Я с трудом скинул наваждение, чтобы мыслить здраво. Но как же мне хочется узнать, кто она?» «Но мы же знаем имена конкурсанток», — напомнил друг. «Это имя мне ничего не говорит, в отличие от самой девушки. И я намерен выяснить причину этой странности. Почему она оказывает на меня такое влияние? Может, из-за того, что леди Крис — маг света?» — уточнил лорд Стевенс. «Нет, тут что-то другое». И Дерек Луинский опять ушел в свои мысли. Кристина Амалия Кроуд. На следующее утро я едва успела подпитаться солнечным светом, как ко мне зашла служанка. «Леди Крис, к завтраку вас ожидает лорд в маске», — сообщила она. «Что? Но вчера говорили про ужин», — удивилась, стараясь отогнать нехорошее предчувствие. «Меня лишь попросили передать вам, леди», — извинилась девушка. «Подробностей я не знаю». «Понимаю. Просто странно это все», — с недоумением шепнула я, выходя из своей комнаты. Служанка проводила меня в уютную гостиную, в которой был накрыт стол на двоих. Лорд в маске сидел в кресле, вальяжно закинув ногу на ногу. При моем появлении мужчина не потрудился встать, так и продолжил сидеть, пронизывая меня горящим взглядом. Как же было неприятно, да мурашек на коже. Хотелось развернуться и убежать от этих темных, как омуты глаз, но я дала слово богине и постараюсь держать лицо перед тем, кого ненавижу. Молчание прервал лорд. Он легко поднялся и почти вплотную подошел ко мне, настолько близко, что я отшатнулась. «Несравненно, леди Крис. Надеюсь, вы рады возможности позавтракать в моем обществе», — произнес лорд, пытаясь дотронуться до моей руки, но я отступила еще на шаг. «Почему вы так холодны?» — спросил он, вновь сокращая расстояние между нами. «Извините, ваша...» Я запнулась. «Как мне обращаться к вам?» Решилась просто выяснить интересующий вопрос. «Лорд Борис», — представился он. Я еле сдержалась, чтобы не высказать все, что думаю об обладателе этого ненавистного имени. «Ваше сиятельство», — обратилась к мужчине, специально занизив его титул. «Мне очень приятно, что вы удостоили меня такой чести. Только не пойму, почему именно я, да еще и завтрак вместо оговоренного ужина». «Вы собрались с кем-то на ужин?» — спросил он, гневно сверкнув глазами. «И кто же успел перейти мне дорогу?» «Никто», — быстро произнесла я. Молниеносно обижав его, встала рядом с одним из стульев. «Вчера говорили об ужинах с лордами в масках. Меня же почему-то пригласили на завтрак, что и показалось странным». «Вы очень заинтересовали меня, леди Крис», — сказал лорд, окидывая меня горящим взглядом, таким, будто одежды на мне совершенно нет. Я решила напомнить ему, что не располагаю своим временем, все же я участница отбора. «Ваше сиятельство, может быть, все же позавтракаем? Я не знаю, будет ли сегодня испытание, но опаздывать на него не хочу». «Так вы хотите замуж за принца?» — довольно улыбнулся собеседник. «А если я просто хочу пройти этот отбор?» — прохладно поинтересовалась я. «Нет. Либо вы влюблены в нашего принца, либо желаете выйти за него замуж, чтобы стать королевой. Других вариантов нет», — заявил лорд, подходя ко мне и отодвигая стул. «Спасибо», — поблагодарила я, садясь за стол. И тут же вздрогнула от его руки, что имела наглость погладить мое предплечье. «Ваше сиятельство!» — я укоризненно посмотрела на довольного собеседника. «Это выше моих сил. Не смог сдержаться и прикоснулся к вам. Вы ослепительны, леди Крис. Вы словно сам свет, сверкающий бриллиант среди тьмы. «Вы самая лучшая девушка, которую я встречал в своей жизни», — сыпал комплиментами тот, кто назывался лордом Борисом. После этого потока слов есть расхотелось совершенно. Я смотрела на красивое лицо принца Мартина, на его темные глаза. Он все говорил и говорил, завлекая в свои сети. Думаю, если бы я не чувствовала к нему сильнейшего отвращения, то точно бы поплыла, словно мороженое в жару. Ведь когда-то мечтала именно о таком возлюбленном, красивом, уверенном, знающем себе цену. Наконец я вынырнула из той сладкой патоки, куда меня затянул Мартин. Перед глазами встало его лицо, когда он насиловал бедняжку Тину, и я неосознанно откинула от себя ее воображаемого мужа. От волны магического света принц вскочил, непонимающе смотря на меня. «Что это было?» — глухо спросил он. «Не знаю. А что-то случилось?» — ушла от ответа я. «Будто волна магии прошла по комнате», — выдохнул мужчина, не отрывая от меня взгляда. Вставая, я мило улыбнулась. «Извините, я ничего не почувствовала. Думаю, мне пора, ваше сиятельство». Я вновь назвала его высочество не тем титулом, но он в который раз проигнорировал это. Как бы я хотела, чтобы он хоть на мгновение выдал себя, но нет, принц Мартин и бровью не повел. «Идите», — проговорил он, и я тут же выбежала из комнаты, словно оставляя поле боя.